Есть способ очистить свое имя, Трент. Джон увидел едва заметное движение ладонью. Оно казалось ничем не примечательным жестом, но ученик Ситха уже видел этот режущий, короткий взмах двумя пальцами, и знал, что за ним последует. Стань чемпионом Пиццеля. Если боги будут благосклонны к тебе, то я признаю, что ты невиновен, а я ошибался, и ты получишь от Пиццеля бонус в виде 1000 золотых драконов, если они у него есть. Трент на мгновение заколебался, покачал головой, но все же согласился. Я буду защищать великого мейстера и докажу, что ты наглый лжец. Король явно был озадачен, да и не он один, судя по выражению лица отца Джона и многих других. Ладно, проворчал Роберт, Трент выступит за Пиццеля. Кто будет защищать корону? В добровольцах на роль чемпиона короны недостатка не было. Едва эти слова прозвучали, как более дюжины голосов, большинство из которых принадлежали людям Севера, быстро заполнили воздух. Ты хочешь сделать себе имя, Джон, не ограничиваясь ролью Старка или моего ученика? Джон застыл на месте, услышав в голове голос своего учителя. Он вонзил в его спину взгляд. Сейчас у тебя есть такая возможность. Не бойся и не дрожи. Страх – это сомнение, а сомнение – смерть. Не позволяй другим диктовать, кем или чем ты являешься. Прокладывайте свой собственный путь. Таков истинный путь ситхов. Эти слова всколыхнули что-то внутри Джона. Его учитель был прав. Он хотел проявить себя не просто бастардом или ребенком своих родителей. И это его шанс, ваша милость, воскликнул Джон, привлекая внимание короля и удивленные взгляды отца и брата. Я буду защищать корону и север. Каким-то образом голос Джона пробился сквозь шум остальных кандидатов. Зал погрузился в тишину, которая вмиг разорвалась на лоскуты, когда несколько южан начали откровенно смеяться над ним, включая одного или двух королевских гвардейцев. Однако король не смеялся. Вместо этого он уставился на Джона. «Один из твоих, нет?» – спросил король, не сводя с него взгляда. «Да», – ответил отец с ноткой волнения в голосе. «Мой сын, Джон Сноу». Король кивнул, словно догадывался об этом. «А, твой бастард и оруженосец колдуна, как я слышал, у тебя есть яйца, парень, но испытание поединком – не место для зеленого юнца». «Зеленый юнец?» – Джон не знал почему, но этот ярлык задел его больше, чем то, что его назвали бастардом. «Я убил своего первого человека больше года назад, когда путешествовал с волчьими рейнджерами, выслеживая наемников, которые опустошали торговые пути на севере. Я стоял с лордом Ноксом и другими храбрыми мужчинами и женщинами с севера и Дорна, когда он вел нас в самые глубины Старой Валерии. Я пешим убил дракона, жившего в Валерии еще до Рока. Я сражался и победил сира Джеральда Дейна в солнечном копье, используя лишь тренировочный клинок, в то время как он бился живой сталью. И я ученик лорда Нокса, ваша милость, а не зеленоротый сопляк». Джон закончил говорить, и с последним его словом, последний кретин в зале прекратил смеяться, сделав вид, что закашлялся. Даже не осознавая этого, он сделал несколько шагов ближе к королю, чем привлек внимание нескольких королевских гвардейцев, которые теперь стояли по обе стороны от Венценосного. Но король, казалось, ничуть не возражал. На самом деле, на его лице играла слабая улыбка, пока они смотрели друг другу в глаза. «Боги, мальчик, как во имя семи преисподних ты проходишь через двери с такими большими яйцами?» Король рассмеялся, хлопнув себя по бедру. «Ты напоминаешь мне самого себя в твоем возрасте, а твои глаза, я вижу, что слухи о вас, Старках и ваших волчьих глазах, это не просто сказки. Хаэм, нет, он твой сын, пусть сражается». Повернувшись к отцу, Джон встретил взгляд, которого никогда не видел, беспокойство. Его отец беспокоился о нем. «Я смогу, отец», — сказал он низким голосом, дабы не допустить даже минимальной дрожи. «Да, я знаю», — печально ответил нет и повернулся к королю. «Джон получил мое благословение выступить в качестве защитника короны. Ха, посмотрим, на что ты способен, мальчик», — рассмеялся король. В его глаза вернулось прежнее волнение, и он повернулся, чтобы окинуть взглядом зал. «Освободите место, лакей. Пора посмотреть, что может сделать человек, обученный колдуном, против королевской гвардии». Глава 242. «Освободите место, лакей. Пора посмотреть, что может сделать человек, обученный колдуном, против королевской гвардии». Толпа, окружавшая их, сразу же расступилась, и король быстро вернулся на железный трон. «О чем, черт возьми, ты думаешь, Джон?» – прошипел Роб, пробираясь к нему вместе со своим отцом, Раббом и лордом Ноксом. «Это не, ты можешь умереть». «Могу, но не умру», — ответил Джон с уверенностью, которой в себе не чувствовал. «Конечно, не умрет. Верь в своего брата, Роб». Пришел на помощь лорд Нокс, положив руку на плечо своего ученика. «Ты прошел суровую тренировку, и ты сталкивался с гораздо более серьезными противниками, чем эта мелочь из королевской гвардии. Вот если бы ты вышел против Баристана Силми, другой разговор, но с Трентом ты справишься, обязан справиться. Единственный сценарий, в котором ты можешь проиграть, это тот, в котором ты сам себя переиграешь. Помни, Джон, что это бой насмерть. Не оставляй в рукавах козырей и используй все, что можешь, потому что он поступит именно так». Роб явно еще не до конца избавился от беспокойства. «Ему нужны доспехи», — сказал он, недовольно махнув рукой на простую кожу, в которую были одеты Джон и остальные северяне. «И ему нужно отдохнуть. Мы ехали несколько дней кряду, а он, Роб», — твердо сказал их отец, — «верь в своего брата. Он добьется успеха». Сбросив дорожный плащ, оставив для защиты лишь кожаный нагрудник с шипами, Джон похлопал брата по плечу, прежде чем пройти мимо него и вступить в круг, созданный для испытания. Как только он вышел вперед, он сразу же заметил, как изменился королевский гвардеец, сир Трент. Его выражение лица сменилось с гневного на растерянное и забавное. «Что, это шутка? Ты его выставил против меня?» Трент рассмеялся, и ему вторили многие в тронном зале. «Зеленый юнец, у которого нет ни меча, ни доспехов. Я не ожидал многого от ублюдка, но ты, должно быть, действительно жаждешь смерти, мальчик». Джон ничего не сказал, выдвинув вперед левую ногу, и уперся левой рукой в металлический цилиндр, который все еще был скрыт от глаз. «Ну, приступайте уже», — нетерпеливо прокричал король с железного трона. Выкрикнув боевой клич, сир Трент бросился на Джона, держа меч наперевес с явным намерением разрубить мелкого противника надвое. Джон выжидал и сделал свой ход ровно в тот момент, когда меч королевского гвардейца уже опускался по дуге вниз. Оттолкнувшись правой ногой и используя левую как направляющую, он уклонился от удара сверху и поравнялся с королевским гвардейцем, используя силу, чтобы перекинуть рукоять клинка в правую руку. За шипением закаляющейся стали последовал крик боли сира Транта, когда световой меч Джона ожил в его руке, прорезал чешуйчатую броню мужчины и вонзился ему в бок. «Блять!» — закричал Трент, протягивая руку к ране, но быстро отдернул ее, так как порез в доспехах засветился красным от жара клинка Джона. Шокированный ропот наполнил зал, когда Джон принял стойку макоши, слегка вращая клинок в правой руке. Заглушая все звуки, Джон открылся силе и позволил ей полностью заполнить его, сосредоточившись на ровном дыхании. Насмешка в глазах Трента исчезла, сменившись неподдельным страхом. Взгляд его прикипел к светящемуся белому клинку в руке Джона. «Ёбаное колдовское лошадиное дерьмо», — прошипел Трент сквозь стиснутые зубы, держа меч в двуручном хвате. «Ты должен был убить меня этим ударом, парень, потому что теперь я разрежу тебя на куски и скормлю собакам, жалкий ублюдок». Сменив позу, Джон взял световой меч в двуручный захват, переходя от макоши к Джуя. «Жалкий ублюдок», — мысленно прорычал Джон, бросаясь на королевского гвардейца и целясь ему в шею. «Я покажу ему, кто здесь жалкий ублюдок». Трант мгновенно парировал удар, и на короткую секунду Джон удивился, что его световой меч не разрезал клинок мужчины. «Валерийская сталь», — проклял себя Джон, уворачиваясь и вращаясь вокруг Трента, уклоняясь от его удара. «Точно, мастер Нокс дал королю достаточно мечей, чтобы вооружить королевскую гвардию в качестве дани. Я забыл об этом, и это чуть не убило меня». «Соберись, Джон». Дав волю разочарованию из-за того, что он забыл о валерийских мечах, Джон выпрямился и начал наносить шквал ударов по плечу Трента, его ноге, свободной руке и груди. Ни разу не атакуя одно и то же место дважды подряд, он продолжал давить на гвардейца, заставляя того обороняться и не давая возможности толком вздохнуть или подумать. Прошло совсем немного времени, и тяжелобронированный королевский гвардеец начал замедляться. Еще менее минуты дикого темпа, и Джон начал наносить легкие удары по доспехам мужчины, оставляя выемки в пластинах и часто доставая до плоти под ними. Уклонившись от стремительного удара, Джон выбросил левую руку, обращенную ладонью к Тренту, и толкнул силой. Рыцаря отбросило назад, а на передней части доспехов образовалась вмятина. Не желая давать ему времени на передышку, Джон рванулся вперед и с размаху опустил световой меч. Но Трент успел оправиться гораздо быстрее, чем ожидал Джон, и успел поднять меч на гарду как раз вовремя, чтобы блокировать удар и схлестнуть их клинки. Джон уже адаптировался к владению световым мечом и активно использовал все его преимущества. Однако имелся и один недостаток. По сравнению с мечом обычным, световой сам по себе не имел веса, и потому сила удара создавалась исключительно за счет импульса, физической силы владельца и давления силы. Обычно отсутствие веса не играло роли. Однако он заметил, что, когда сходился на клинках с противником, в частности со своим мастером, он оказывался в невыгодном положении. Именно поэтому, на мгновение сцепив клинки и остановив напор, Трент смог оттолкнуть Джона назад и восстановить равновесие. «Я не могу позволить вновь мериться силами», — подумал Джон, вращая клинок и вслушиваясь в гул. «Полагаю, пришло время опробовать эту технику в деле». Держа клинок в двуручном хвате и находясь в средней стойке, Джон расставил ноги, выставив левую ногу, и стал ждать, пока Трент придет в себя. Как только противник сориентировался, Джон нанес один удар всем своим весом в грудную пластину королевского гвардейца. Трент перехватил меч, делая шаг вперед и рассчитывая еще раз скрестить клинки. Но не успели их лезвия соприкоснуться, как Джон убрал световой меч, заставив белое лезвие втянуться в рукоять. Блок Трента встретил легкий поток воздуха. Джон резво сделал подшаг вперед, сближаясь, и активировал свое оружие. Издав вопль, Джон сделал выпад вниз. Его световой меч встретил сопротивление лишь на мгновение, прежде чем пройти через оба предплечья Трента. Среди вельмож пронеслись вздохи и испуганные крики, когда меч Трента упал на кафельный пол, а вместе с ним и руки с частью предплечий, которые все еще сжимали рукоять. Не давая мужчине времени осознать, что произошло, Джон вновь нанес удар, на этот раз пробив колено. Рыцарь закричал в агонии и рухнул. Небастард ухватился за воротник доспехов рыцаря, подтянул его ближе и приставил световой меч к горлу мужчины, достаточно близко, чтобы сжечь его бороду. Дыхание Трента стало неровным, а глаза расширились и наполнились страхом. Он переводил взгляд то на белое лезвие, то на лицо ученика-колдуна. «Стой, Джон, бой окончен», и Мерин Трент проиграл. Оглянувшись через плечо, Джон был более чем удивлен тем, что говорил не его отец, а учитель, лорд Нокс. Глава 243. «Стой, Джон, бой окончен», и Мерин Трент проиграл. Оглянувшись через плечо, Джон был более чем удивлен тем, что говорил не его отец, а учитель, лорд Нокс. «Ваша милость», — продолжил его мастер, шагнув к Джону, — «я бы попросил передать Трента мне для допроса. Его желание купить девушку не дает мне покоя, особенно из-за того, что речь идет о рабстве, которое противоречит законам Вестероса. Я хотел бы увидеть, насколько глубоко зашла эта гниль, и вырвать ее с корнем из этого города». Все еще держащий рыцаря за доспехи, Джон обратил свой взор на короля, но король, казалось, совсем не обращал внимания на лорда Нокса, да и на самого Джона тоже. Он смотрел на его белый клинок. «Ты никогда не говорил, что можешь делать мечи, подобные твоему собственному, колдун. Никто никогда не просил меня создать другой, по крайней мере, напрямую». Лорд Нокс пожал плечами. «Сразу скажу, что золото или обещания не убедят меня расстаться ни с одним из моих мечей, только тем, кого я сочту достойными, будет позволено носить световой меч. Джон первый в своем роде. Ради того, чтобы заслужить подобный дар, ему пришлось спуститься в ад и вернуться обратно. Итак, могу я взять этот мешок с дерьмом для интенсивного допроса, или нет, Че?» «О, да», — запнулся король, с трудом отводя взгляд от светового меча Джона. «Трент, ты получил по заднице от мальчишки, что вдвое моложе тебя. Ты больше не член королевской гвардии и будешь допрошен колдуном в подозрении на рабство. Колдун, если узнаешь что-нибудь об этом дерьме, то я хочу быть первым, кому ты расскажешь». Джон втянул лезвие и закрепил рукоять на поясе. «Благодарю вас, ваша милость», — сказал лорд Нокс, заняв место Джона и взяв бывшего королевского гвардейца за воротник доспехов. «Я буду держать вас в курсе того, что обнаружу. Пицель, ты серьезно думаешь, что сможешь улизнуть? Ну и потеха». Джон резко развернулся к королевскому гвардейцу, который держал Пицеля, но увидел того стоящего в одиночестве и с ошарашенным выражением лица. Что касается великого мейстера, то старик каким-то образом сумел добраться до дальнего угла тронного зала, рядом с маленькой дверью, ведущей куда-то вглубь цитадели. Цепи Пицеля зазвенели, когда он дернулся. Его рука замерла в попытке открыть дверь, ведущую к свободе. «Пицель!» Раздался почти оглушительный рев короля, вскочившего на ноги. «Остановите его!» Бесшумно вылетели несколько мечей королевских гвардейцев, что собирались ринуться выполнять приказ короля. Великий мистер запыхтел, пытаясь открыть дверь. Джон вытянул силой рукоять светового меча, активировал его и собирался швырнуть вдогонку Пицелю. Но всех их опередили. Серо-белое пятно смазанным пятном пролетело по кафельному полю. За этим большим пятном последовали два поменьше. С рычанием мощные зубы Винтер впились в плоть ноги мейстера, а затем массивная волчица впилась когтями в плитку и яростно замотала головой. Раздался хлюпающий звук раздираемой плоти, и Пицель заорал в агонии, после чего резко заглох, когда его подбросило на добрых 10 футов ввысь. На пол рухнул кусок окровавленного мяса, оторванную ногу крепко сжимали челюсти Винтера. Бросив конечность, Винтер опустила лапу на спину Пицеля, прижав того к полу. Пицель не мог даже дернуться, когда лютоволк потянулась вниз и слегка укусила мейстера за шею, с достаточной силой, чтобы протащить его по полу и вернуть к ступеням железного трона. Кровоточащий обрубок ноги оставлял алый след на плитке. Чтобы не отстать от матери, призрак и серый ветер работали вместе. Оба щенка ухватились за противоположные концы откушенной ноги и потащили ее за матерью. Несколько лордов сделали шаг назад, и многие леди попадали в обморок от вида крови, когда Винтер прошла мимо них. Однако те, кто находился у подножия трона, отреагировали по-разному. Как только Винтер отпустил мейстера, королевские гвардейцы набросились на старика с мечами наготове, готовые зарубить его, если он попытается сбежать, что было маловероятно, учитывая, что он был без ноги. Но чем черт не шутит, каким-то же образом ему удалось улизнуть прямо из хватки королевского гвардейца, и второй раз элита Вестероса не хотела оплошать. Лорд Ренли выглядел более чем бледным и отказывался даже смотреть на то место, где лежал мистер, и на кровавый след, который он оставил после себя. Лорд Станнис остался совершенно бесстрастным, но Джон чувствовал, как от этого стоического человека исходит немалое удовлетворение. И крупный мужчина, и маленький, с тонко подстриженными усами, избегали смотреть на происходящее. Старик, стоявший рядом с троном, выглядел почти разочарованным по какой-то причине, которую Джон не мог понять, в то время как король излучал азарт. А вот у королевы было самое сложное выражение лица. Смесь гнева, разочарования и зависти. Семь преисподних, нет, засмеялся король, когда Винтер отступила к отцу, а призрак и серый ветер быстро последовали за ней. Возможно, мне стоит добавить несколько лютоволков в свою охрану. Кто-нибудь, уберите отсюда этот кусок дерьма и зашейте ему рану. Нельзя, чтобы он сдох раньше времени, ведь у него назначено свидание с королевским правосудием. А ты, парень, лови момент. Пора сделать то, что я должен был еще много лет назад. Джон не был уверен, о чем говорит король, пока не обнаружил, что стоит прямо перед ним после того, как Пицеля утащили двое мужчин в золотых плащах и один из королевских гвардейцев. «Ваша милость», — пробормотал Джон, опускаясь на колено. «Вот только не надо мне этого дерьма», — потребовал король, заставив Джона замереть в слегка неловкой позе. «Много лет назад твой отец написал мне письмо с просьбой узаконить тебя с согласия леди Старк. Ну, меня отговорили по какой-то херовой причине, поскольку ты, якобы, еще не заслужил этого. Но теперь я шлю всех этих советчиков нахер. Ты отправился в Валерию и плюнул в глаз мертвому драконлорду, любителю своих сестричек бледей, и вернулся живым. А теперь ты только что победил королевского гвардейца в честном бою. Я бы сказал, что ты более чем заслужил это, парень. Поэтому я, король Роберт Баратион, первый от своего имени, король Лендалов и первых людей, дарую тебе имя Старк, при условии, что ты не будешь стремиться занять место своего брата в качестве будущего хранителя Севера». Джона застигли врасплох. Он глупо открыл рот и пытался сформулировать ответ, но не смог. Всю свою жизнь он мечтал только об одном, чтобы его признали Старком, настоящим Старком. И теперь у него было это. «Я благодарю вас, ваша милость», — вздохнул Джон, найдя наконец слова и опустившись на колено перед королем. «Роб, это мой брат, он будущий хранитель Севера и наследник моего отца. Я проведу свою жизнь, служа ему». Король весело хмыкнул. «Прямо как твой отец, мальчик. А теперь вставай на ноги, и пусть кто-нибудь разобьет несколько бочек вина. У нас новый сын дома Старков, за это нужно выпить». Глава 244. За время службы в королевской гвардии Джейми видел больше перов, чем боевых столкновений, особенно во времена правления Толстого Олуха. Обычно он держался в стороне, игнорируя всех, кроме своей любимой сестры. Но не в этот раз, нет, в этот раз, пока пир шел полным ходом, он продирался сквозь слой дерьма и грязи глубиной по щиколотку, который был постоянным атрибутом улиц Блошиного дна. Почти сразу после того, как с пола стерли кровь Пицеля, тронный зал превратился в банкетный зал с сотнями столов. За главным столом, разумеется, сидели члены королевской семьи и малого совета, но в отличие от обычных пиров, рядом с королем было отведено почетное место для достопочтенного лорда Старка и его сыновей. Ей-богу, если бы Джейми не знал предпочтений короля, то подумал бы, что тот хочет завалить Старка в постель, учитывая, как сильно он преклонялся перед этим проклятым человеком. Для колдуна тоже приготовили почетное место, но он оказался таким же скучным, как и Станнис, и Пиру предпочел допрос бывшего соратника Джейми, Мерина Трента. Не то чтобы Джейми был особенно расстроен этой потерей, неудачливый гвардеец был не более чем головорезом, толком не умеющим обращаться с клинком, но все равно, потерпеть столь легкое поражение от мальчишки, да еще и Старка, было весьма жалким даже для такого бездаря, как Трент. По мнению Джейми, королевской гвардии будет лучше без этого человека. Впрочем, отсутствие колдуна длилось недолго. Не успели осушить первый кубок, как тот вновь объявился, очевидно, развязав Тренту язык и щипцами вытянув всю нужную информацию. Само собой, коронованный Боров не хотел прекращать пиршество, но Старк, Станнис и Десница были иного мнения. И хотя обычно король просто игнорировал брата и Десницу и продолжал пить, его преданности Старку оказалось достаточно, чтобы оторваться от пира и заняться в кои-то веки делами. Джейми, как королевский гвардеец и личный телохранитель толстяка, был вынужден пойти с ними, созвано экстренное заседание Малого Совета. Как только прибыл последний из Малого Совета, колдун изложил все, что рассказал ему Трент. Группе работорговцев из Эссоса каким-то образом удалось укорениться в Королевской гавани. Если верить Тренту, то они больше занимались покупкой или ловлей рабов и перевозкой их в Эссос, чем продажей невольников в самом городе. Но людей с экзотическими вкусами оказалось достаточно много, и они начали продавать рабов всех возрастов тем, у кого позвякивало в карманах золото. И, судя по всему, девушка, похожая на Мерцеллу, действительно существовала и вскоре должна будет быть продана на аукционе. Большую часть разговора Джейми просто смотрел перед собой, пропуская слова Малого Совета мимо ушей. Роберт, как и следовало ожидать, был в ярости. Не из-за людей, которых продавали, конечно же, а скорее из-за того, что это происходило прямо у него под носом. Станнис проявлял чудеса спокойствия и стоицизма, но тоже осуждал эти действия и заявил, что работорговцев нужно выследить. Эту мысль поддержали Старк и Джонарин. Евнух, в один из тех редких случаев, когда Джейми удавалось разглядеть его, казался слегка взволнованным. Правда, по какой причине, он не знал. Бейлиша, похоже, это мало волновало. Аренли и вовсе не считал этот вопрос стоящим своего времени и просто заявил, что они могут выделить несколько человек из городской стражи, чтобы утром отправиться в Блошиное дно и выследить преступников. Однако в конце концов все их мнения не имели значения, поскольку колдун спокойно и твердо сказал им, что этой же ночью он возьмет группу северян и всех, кого сможет, и отправится в Блошиное дно, чтобы лично разобраться с работорговцами. То, как он это сказал, то, как он просто заставил замолчать самых влиятельных людей во всем Вестеросе, напомнило Джейми о том, как действовал его собственный отец. Изложив план, колдун вышел из зала Малого Совета в поисках тех, кого он возьмет с собой. В свою очередь Толстый Осел заявил, что они оставят это дело на Ксу, и что им пора возвращаться на пир. Его сестра, как и следовало ожидать, ждала его, когда он вернулся, и при первой же возможности отозвала его в сторону. Джейми понадеялся, что она хочет разделить с ним ложе и страсть ночи, учитывая то, с какой резвостью сестра потащила его за собой, пока толстяк развлекался с придворными. Но, к сожалению, ее интересовало лишь то, что они обсуждали с колдуном, и он пересказал все в точности, или, по крайней мере, то, что запомнил и счел важным. А когда он закончил, последовал еще один просьба-приказ, от которого он на мгновение опешил. «Иди с ними, Джейми». «Что? Зачем? Это все игра». Колдун использует подвернувшийся случай в своей игре за власть. Даже в гневе, его сестра оставалась самой красивой женщиной, которую он когда-либо видел. Пиццель был верен нашей семье, а Трента мы в некотором роде использовали. Одним махом он подорвал власть нашего дома, а теперь пытается оттеснить нас еще дальше. Джейми покачал головой. Политика была сильной стороной его брата, а не его собственной. Я сомневаюсь в этом, Серсея. Если так, то почему он оставался на севере все эти годы? Потому что он ждал своего часа. Прошипела Серсея, оглядываясь по сторонам в поисках посторонних ушей. Что может быть лучше, чем прятаться под бдительным оком волков? Под эгидой Старка, слово которого Роберт воспринимает как закон, толстяк ничего не будет делать с колдуном и не видит в нем угрозы. Но я вижу, он играет, братец, и я не позволю ему бродить по моему городу без присмотра. Иди с ним и постоянно следи за ним. Джейми хотел отказать в просьбе. Маршировать по блошиному дну и выслеживать иностранных работорговцев – не самое приятное времяпрепровождение. Да, он хотел, но все это бессмысленно. Джейми ни в чем и никогда не мог отказать сестре. Эх, на что не пойдешь ради любви. Он взял ее ладонь и прижался губами к фарфоровой коже. Есть еще кое-что, сказала Серсея, теперь улыбаясь. Это девушка, та, которая, как говорят, похожа на Мерцеллу. Если она действительно существует и, если она все еще жива, убей ее. Я не потерплю, чтобы крестьянскую девицу, да еще и ребенка рабыни-шлюхи, выдавали за Мерцеллу. Само ее существование – оскорбление для нас и нашей семьи. А Ланнистеры всегда отплачивают тем, кто их оскорбляет. И вот он шел за колдуном по тускло освещенным улицам блошиного дна, а его сапоги покрылись дерьмом, мочой, и боги знают, чем еще. Утешало лишь то, что не он один страдает. Лорес Тирелл, оруженосец Ренли, тоже пришел по рекомендации самого Ренли, хотя, судя по смазливому лицу, он наслаждался этим примерно в той же мере, в которой Джейми, а может и меньше. Даже полдюжины или около того северян, сопровождавших их, не сохранили хладнокровие и периодически выдавали забавные гримасы отвращения. Лишь двое сохраняли абсолютное спокойствие, колдун и лакей Станниса, Двассиворт. Последнего можно понять, ведь бывший контрабандист, как говаривают, вырос в этой дыре, а вот колдун. Джейми не хотел бы потерять глаза, но в данном случае он предпочел бы не видеть того дерьма, по которому шел. Ситуацию усугубляло то, что эти двое болтали будто два рыболова, вышедших на вечернюю прогулку, а не на серьезную миссию. А юная Ширин, продолжает ли она выполнять упражнения, которые я дал ей перед отъездом с драконьего камня? Разумеется, у леди Баратион чуть сердце не остановилось, когда однажды утром она вошла в комнату маленькой леди и обнаружила ее парящей в воздухе. Она тоже здесь, в Королевской гавани. Без сомнения, надеется, что вы заберете ее с собой на север. И я верю, что в этот раз лорд Станнис даст свое согласие. Тот факт, что дочь Станниса обладала той же магией, что и колдун, вызвал немало пересудов с тех пор, как новость дошла до двора. Серсея с головой окунулась в омут ярости. Тот факт, что ребенок Станниса обладает этим даром, в то время как ее, их, дети, нет, не понравился его прекрасной близняшке. Она даже начала подумывать о том, чтобы вызвать колдуна ко двору для обучения королевских детей, отчасти для того, чтобы их дети ни в чем не уступали детям Станниса, но также и для того, чтобы лучше следить за колдуном. Весьма быстрое развитие, хмыкнул колдун, не ожидал, что она достигнет такого уровня, что сможет выполнять парящую медитацию. Но, если она, хаем, вот мы и пришли. Оглядевшись по сторонам, Джейми пришел к выводу, что колдун сошел с ума. Он остановил их у входа на небольшую площадь. Просто очередную площадь на блошином дне, заполненную дерьмом и мочой. Ну вон в конце еще несколько оборванных юнцов есть, копошащихся в какой-то груде мусора, но больше ничего интересного, ничего, что мог бы увидеть Джейми. «Как вы можете быть уверены, лорд колдун?» — спросил позеленевший от отвращения оруженосец Ренли. Его рука крепко сжимала рукоять длинного меча, а голос дрожал. Боги, на что он только не шел ради любви. Двое стражников ведут наблюдение из окон на втором уровне, назовем это домом на дальней стороне площади от нас. Спокойно ответил колдун, заставив Джейми немедленно поднять глаза к окнам, чтобы попытаться разглядеть, что же там такое. Черт возьми, видит колдун. А еще есть двое мужчин, охраняющих улицу. Один у входа, а другой бродит по площади. Прищурившись от света, Джейми наконец-то разглядел двойку в окнах и тех двоих, что якобы охраняли улицу. Хотя как, семеро из преисподней его дери, колдун вычислил их без зрения, оставалось загадкой. «На основе чего вы сделали такой вывод, лорд Нокс?» — снова спросил Лорес, подходя к Джейми. Слишком близко. Он готов был поклясться, что чувствует запах Ренли. И это был не очень приятный запах. У них нет оружия, и они могут просто гулять. «Вы не гуляете по блошиному дну ради развлечения после захода солнца, милорд», — ответил Давос, опередив колдуна. «И посмотрите на того, кто гуляет. Каждый раз он идет по одному и тому же пути и держит правую руку у пояса. Могу поспорить, под рукой кинжал, запрятанный в штаны». Лорес, отчитанный Давосом, недовольно скривился и уже хотел еще какой-нибудь бред сморозить, но резкого взгляда колдуна, пусть это был не более чем поворот головы, хватило, чтобы окончательно заткнуть дурака. «Давос прав. Вы все останетесь здесь и будете ждать моего сигнала. Затем двигайтесь внутрь и уничтожьте двух охранников, прежде чем занимать позицию у входа. Ваша задача – убедиться, чтобы никто не сбежал. Мне плевать, лорд это или леди. Любой, кто попытается выйти оттуда, проведет то немногое, что осталось от его короткой жизни, в камере. И какой будет сигнал, колдун?» – спросил Джейми, осматривая двор и приметив двух охранников, которых прихлопнет будто мух. «Умирающие люди, вот мой сигнал», – ответил колдун и без всякого предупреждения прыгнул прямо вверх, в комнату здания, возле которого они стояли. Глава 245. «И какой будет сигнал, колдун?» – спросил Джейми, осматривая двор и приметив двух охранников, которых прихлопнет будто мух. «Умирающие люди, вот мой сигнал», – ответил колдун и без всякого предупреждения прыгнул прямо вверх, в комнату здания, возле которого они стояли. «Во имя семерых», – пробормотал Лорес, глядя туда, где исчез колдун. «Как такое возможно? Это обычный фокус», — рассмеялся один из северных грубиянов, глядя на потрясенного Тирелла. «Мы не нужны колдуну для зачистки. Мы здесь лишь для того, чтобы проследить, чтобы никто не сбежал. Так что готовься, южный мальчик. Это не турнир». Ему потребовалась вся его сила воли, чтобы не наброситься на неотесанных грубиянов с севера, но, к счастью, его внимание привлекло нечто иное. Тишину площади разорвали предсмертные крики. Схватившись за меч, Джейми выпученными глазами глядел на тело, которое пробило стену и вылетело сквозь обломки. Мужчина, по крайней мере, он предположил, что это мужчина, упал на землю вместе с обломками дома, но не успел глупец даже просто застонать, как внезапно влетел обратно в дом, прямо на кроваво-красный клинок, снесший ему голову с плеч. Атака была столь внезапной, что с Джейми случилось то, чего не случалось с тех пор, как он был еще мальчишкой. Он застыл, его тело отказывалось двигаться, а разум пытался осознать то, что он только что увидел. Давос и Лорес были одинаково потрясены. К своему стыду, Джейми был не первым, кто вышел из оцепенения. «За Хайгарден, вот идиот», — прорычал Давос, когда Лорес с мечом в ножнах устремился к зданию, в которое, по всей видимости, влетел колдун. «Сопляк тупоголовый сейчас с жизнью расстанется». У Джейми на языке вертелось гораздо больше эпитетов. Их стало в разы больше, когда он понял, что Лорес несся мимо двух мужчин, стоявших на страже у здания. Оба выхватили свои кинжалы, намереваясь срезать розу. Но дому Тиреллов не суждено потерять сына в эту ночь. Давос резким движением настиг первого мужчину, готового ударить Лореса в спину, и пронзил его коротким кинжалом. «Я уже слишком стар для этого дерьма», — пробурчал Давос. Лорес наконец остановился, обернулся, увидел свежие трупы своего спасителя. Юнец понял, какую херню сделал. Второй охранник вскоре отправился за первым в ад. Джейми ловким ударом меча вскрыл ему горло. «С таким даже размяться не получится», — посетовал Джейми, глядя на захлебывающегося кровью мужчину. «Ну и что теперь? Теперь ты должен начать выполнять свою часть задания». Меч Джейми пронесся по короткой дуге, но остановился в воздухе, словно ударился от дерева. Колдун стоял прямо за спиной. Его ладонь без видимого напряжения держала клинок. «Блядь, как, сука, как, я даже не слышал, как ты подошел ко мне, как ты подкрался так близко. Вижу, это не заняло у вас много времени, милорд», — сказал один из северян. Его меч был вытащен из ножен, но направлен острием к земле. «Да тут толком ни с кем было сражаться», — пожал плечами колдун. Он отпустил меч Джейми и потерял к нему интерес, после чего своим колдунским трюком вытащил из дома тело, протащив по грязи и бросив у ног. Только этот идиот рабовладелец и несколько извращенцев. Это место было чем-то вроде для отбора проб. Нам нужно расспросить его о том, где рабовладельцы развернули свою настоящую базу. Ты, тупой ублюдок, который понесся вперед, крича во всю мощь своих легких, займись этим куском дерьма. Лицо Лореса приобрело интересный оттенок красно-фиолетового, когда он зашипел на колдуна. Как ты смеешь? Да ты знаешь, кто я. Я, Лорес Тирелл, сквайр лорда Ренли Баратиона, сын лорда Миуса Тирелла, хранителя юга, лорда Хайгардина и жирного цветка, если верить сказкам. Колдун прервал Лореса и заставил Джейми чуть не потерять дар речи от выражения лица юноши. Ладно, дам тебе задание полегче. Сделай хотя бы вид, что ты не бесполезный отброс и пойди найди некоррумпированных членов городской стражи, после чего проследи за доставкой этих живых трупов в черные камеры. Лорес трясся от ярости. Как ты смеешь, я не мальчик на побегушках. Холодок пробежал по спине Джейми, когда колдун повернулся лицом к Лоресу. Боги, как он это делает? У него даже глаз нет, но стоит ему повернуть голову, и ты чувствуешь на себе его взгляд. Взгляд неведомого. Ты будешь ровно тем, кем я назову тебя, и до тех пор, пока не докажешь, что у тебя между ушами есть что-то похожее на мозг. А теперь кыш. Остальные, выверните больных ублюдков наизнанку и подготовьте к отправке в тюрьму. Только не убейте. У меня к ним есть несколько вопросов. Наконец-то показав хоть какое-то подобие того, что у него есть разум, Лорес замолчал и поспешно ретировался, чтобы пойти и сделать то, что приказал ему колдун. Давос подозвал бывшего контрабандиста Нокс, уже направляясь обратно к разрушенному зданию. «За мной, Ланнистер, делай, что хочешь». Джейми не совсем понимал, как отнестись к тому, что колдун отмахнулся от него, но не стал зацикливаться на этом. «Не нужна помощь, ну и ладно, у него и самого есть цель, найти девочку, похожую на Мерцеллу». Внутри здание выглядело так же хреново, как и снаружи, но, побывав в нескольких заведениях вместе с королем, где толстяк удовлетворял похоть в начале своего правления, Джейми научился распознавать бордели, и это место, безусловно, было таковым. Пробираясь по заведению, он заглядывал за занавески, которыми были завешены стены, пытаясь найти ту, за которой его послала сестра. «Возможно, ребенка здесь нет», — подумал он, одергивая последнюю занавеску в дальнем углу дома. Внутри лежал маленький сверток, свернувшийся в клубок, окинутый беспорядочными золотыми волосами. Нахмурившись, он присмотрелся к странному объекту, и в его нутре будто бездна разверзлась. Это был ребенок, девочка, возможно, лет 10 или около того. Впрочем, он не умел определять возраст детей. То немногое, что было на ней надето, слабо скрывало избитое и покрытое синяками тело. Девочка лежала, свернувшись калачиком, из-под одеяла доносилось слабое сопение, единственный признак того, что она вообще еще жива. Это милосердие, подумал Джейми, оглядывая коридор, чтобы убедиться, что он один, и схватился за кинжал. Свобода от той дерьмовой жизни, которую ей дали. Но в тот момент, когда он собирался достать кинжал, ребенок пошевелился. Ее голова поднялась и повернулась к нему, и тут же хватка на кинжале ослабла, а рука упала, будто связки перерезали. Девочка, она, несмотря на избитое состояние, она была почти зеркальным отражением Мерцеллы, за исключением одной детали, ее глаз. Один ярко-зеленый, как у Ланнистеров, а второй темный, почти черного цвета. Такие глаза он видел только у одного человека за всю свою жизнь. Они плохие люди, они ушли, даже голос. Боги, это был тот же самый голос, который мучил его разум всякий раз, когда он думал о случившемся. Да, кивнул Джейми, это более последние капли для девочки. Она бросилась к нему, изо всех своих невеликих сил пытаясь обхватить Джейми и разревелась. Глава 246. Они плохие люди, они ушли, даже голос. Боги, это был тот же самый голос, который мучил его разум всякий раз, когда он думал о случившемся. Да, кивнул Джейми, это более последние капли для девочки. Она бросилась к нему, изо всех своих невеликих сил пытаясь обхватить Джейми и разревелась. Чувствуя себя более чем неловко, Джейми неуклюже погладил девочку по голове, и в то же время в голове звучал голос сестры. «Само ее существование – это оскорбление для нас и нашей семьи, а Ланнистеры всегда отплачивают тем, кто их оскорбляет». Любовь к сестре снова заставила руку дернуться к кинжалу на поясе, но любовь к другой остановила его. Он не может. Пока не может. Пока он не будет знать наверняка, как тебя зовут, девочка. Анна. Прозвучал приглушенный ответ, заставивший Джейми вздрогнуть еще раз, когда к нему пришло еще одно воспоминание. Анна. Что, дочь, если какая-нибудь женщина когда-нибудь сможет переступить через, то, что я из себя представляю, и родить моего ребенка. Я хочу, чтобы ее назвали Анной. Отец никогда бы не позволил назвать моего ребенка Джоанной. Но Анна, это достаточно близко, чтобы почтить память нашей матери, и достаточно далеко, чтобы отец ее не удавил в колыбели. Отстранившись от девочки, Джейми почувствовал, как его сердце ухнуло куда-то вниз, когда подозрения полностью подтвердились дешевым бронзовым кулоном, висевшим на шее. Плохого качества, кое-как залатанный кулон в форме льва. Не могу поверить, что ты действительно заплатил за этот хлам, брат. Что? Я неравнодушен к сломанным вещам, Джейми, и починить его не так уж сложно. Кроме того, я уверен, что моя жена будет в восторге. Где ты это взяла? Спросил Джейми, с натугой отгоняя воспоминания и стараясь сохранить спокойствие. Моя мама подарила. Тихо ответила девочка. Ее маленький кулачок защитно обхватил кулон. Она дала мне его перед тем, как умерла от лихорадки несколько лун назад. Сказала, что он напоминает ей о самом счастливом времени в ее жизни. Пусть все и закончилось не очень хорошо. Сердце гулко стучало в груди. Джейми проклинал себя как никогда прежде. Итак, твоя мать мертва. А что с отцом? Со скатывающимися по щекам слезами, маленькая девочка печально покачала головой. Мама никогда не говорила о нем. Только раз сказала, что он был каким-то лордом на Западе, но он предал маму и причинил ей боль. Сказала, что без него нам будет лучше. Теперь у Джейми не было никаких сомнений. Он точно знал, кто эта девочка. Она дочь Тириона от дочери ремесленника Тиши, первой жены брата. Той самой жены, которую их отец подверг групповому изнасилованию и откупился от нее, как от обычной шлюхи, после чего заставил Тириона изнасиловать ее в последний раз, а затем вышвырнул девушку за пределы западных земель. Теперь оставался вопрос, что с ней делать. Он не мог просто бросить ее на улице, только не ее, но в то же время он не мог оставить ее в городе. Если он сделает это, Серсия узнает. И как бы он ни любил свою сестру, он знал, что ее ненависть к их брату не знает границ. Если она узнает, а она узнает, что в городе находится дочь их брата и что она похожа на Мерцеллу, все это приведет к не самому приятному результату. Но и отправить ее к Тириону он тоже не мог, учитывая то, как отец поступил с матерью девочки. Джейми сомневался, что Тейвин когда-нибудь примет девочку как Тириона и Ланнистера по крови. Дать ей монеты и отправить в путь – вариант, но она маленькая девочка. Деньги только ускорят ее смерть. Ему нужно было отправить ее туда, где она будет в безопасности. Туда, где она сможет вырасти и не будет вынуждена бороться за свою жизнь изо дня в день. И, что самое главное, ему нужно было отправить ее туда, где ее сможет встретить его брат. Разумеется, после долгого и болезненного разговора с ним. «Останься здесь на минутку», — сказал он, осторожно высвобождаясь из ее маленьких ручек. «Мне нужно кое с кем поговорить». Повернувшись, Джейми вдруг обнаружил, что путь ему преграждает фигура в черном. «Пекло», — выдохнул он, делая полшага назад и тут же хватаясь за рукоять своего меча, но вмиг отпустил оружие, осознав, что преграждающий ему путь объект — это никто иной, как сам колдун. «Боги, как долго ты там стоишь, колдун? Вам никто не говорил, что подкрадываться к людям невежливо, особенно, когда они способны наделать в вас дырок». Хотя он не мог видеть глаз мужчины из-за ткани, он чувствовал его взгляд. «Если бы покончить со мной было так просто, сир Джейми, то я бы уже давно сгнил в могиле». Оставив ему этот загадочный комментарий, колдун повернул голову от Джейми к маленькой девочке, которая с нескрываемым благоговением смотрела на колдуна. «Здравствуй, маленькая леди». На лице девочки было выражение человека, у которого только что сбылась мечта. «Вы действительно тот самый колдун с севера?» Нокс мягко улыбнулся и присел на корточки перед Анной. «Так и есть, малышка. А как твое имя, Анна?» Засияла девочка, глядя на колдуна с обожанием. «Ты заставил всех плохих людей уйти, они больше не причинят мне вреда, правда?» «Да, они ушли. И не волнуйся, малышка, я не позволю никому причинить тебе вред, пока я рядом». «Сомневаюсь, что колдун так добр с каждым сирым и бедным. Он знает, он уже все знает», — подумал Джейми, чувствуя, как внимание колдуна переключается с девочки на него. Каким-то образом он узнал все с самого начала. Но тогда, почему он позволил мне прийти сюда первым? Какой в этом смысл, если он знал, что я собирался сделать? Колдун, я хотел бы поговорить с вами, наедине. Колдун ничего не сказал в ответ, поднявшись во весь рост. Подожди минутку, маленькая леди. Там есть старик по имени Давос, он о тебе пока позаботится. Думаю, у него даже найдутся сладости. Я не могу обещать тебе светлого будущего, маленькая леди. Но обещаю, что ты не будешь здесь страдать более ни минуты. Анна явно не хотела покидать их, но то ли потому, что девочка чувствовала напряжение между Джейми и колдуном, то ли из-за соблазна съесть что-нибудь сладкое, да и вообще, хоть что-нибудь поесть, она натянула на плечи одеяло и быстро вышла, оставив Джейми наедине с Ноксом. Колдун, начал Джейми, опасаясь сболтнуть лишнего, я хочу, чтобы вы забрали эту девочку с собой на север. Честно говоря, это было последнее, что Джейми хотел бы сделать, отправить свою племянницу с проклятыми волками. Но у него действительно не было выбора, да и не проживет она там всю жизнь, а лишь до тех пор, пока он не сможет поговорить с Тирионом и рассказать ему правду как об истинной природе его жены, так и о существовании дочери. Тогда брат решит, что с ней делать. И как бы ему ни было неприятно признавать это, Старки – это одна из немногих семей, которые не стали бы держать девочку в качестве заложницы и использовать как рычаг давления на дом Ланнистеров, если бы они узнали ее истинное происхождение до того, как Тирион разберется с ситуацией. «Так ли это?» – спросил колдун, слегка наклонив голову в сторону, словно изучая его. «Да», – резко кивнул Джейми, стиснув зубы и презирая то, что собирался сказать. «Назовите свою цену, колдун. Ланнистер всегда платит долги, и я хочу, чтобы он был оплачен до того, как вы покинете с ней Королевскую гавань». Колдун не назвал цену, он молча стоял и смотрел на него своими скрытыми тканью, несуществующими глазами. «Вы переполнены отчаянием, сир Джейми, беспокойством, страхом». «Не, хватит», — прорычал Джейми, ладонь легла на эфес, хотя, по правде говоря, он сомневался, что у него есть шансы против этого человека, уж точно не в тесном коридоре. «Вы возьмете ее, или нет?» «Возьму». Уголки губ колдуна дрогнули и поползли вверх, выдохнув с облегчением. Джейми отпустил рукоять, а цена – мелочь, сказал Нокс, заставив Джейми вздрогнуть. По его опыту, когда кто-то говорил, что цена пустяковая, это было совсем не так. Вы были назначены в Королевскую гвардию во времена правления Безумного Короля и поклялись защищать короля, и все же вы ударили его в спину. Задохнувшись от возмущения, Джейми покачал головой, так как уже понял, какие оскорбления этот человек, скорее всего, обрушит на него. «И что из этого? Было бы почетнее, если бы я ударил его спереди?» Ухмыльнувшись, колдун покачал головой. «Меня не волнует, как вы его убили, и даже сам факт, что вы это сделали. Меня интересует, почему в тот день вы убили не только Безумного Короля, но и часто забываемого пироманта, и почему потом, к тому моменту, битва уже была окончена. Армия вашего отца прорвала городские стены, а войска Старков были менее чем в дне пути. Так зачем его убивать? Его судьба уже была предрешена. Ответьте на вопрос, сир Джейми Ланнистер. И я посчитаю, что долг за жизнь Анны выплачен сполна». Глава 247. Со своего почетного места за высоким столом, королева Серсия Ланнистер критическим взглядом осматривала раскинувшийся перед ней зал, обращая пристальное внимание на подхалимов, которые только и делали, что пытались заслужить расположение королевской семьи и дорогого друга ее мужа Эддарда Старка, в обмен на мизерную иллюзию власти. Глупцы, все они, волки, не более чем туман, который скоро развеется, помеха, не имеющая реальной силы по сравнению с истинными правителями Вестероса. Но она вынуждена терпеть эту ночь, наблюдая за тем, как ее любимый муж умиляется своему другу с севера и двум его сыновьям, бастардам и законнорожденным. «Если бы только он проявлял такое внимание к моим детям», — подумала она, скользя взглядом вдоль стола и замечая трех своих идеальных львят. «С другой стороны, хорошо, что он так мало с ними общается. Меньше шанс, что заляпает своей гнилью. Ее старший и идеальный сын Джоффри уже отверг Старков, и это хорошо. В отличие от ее мужа, он понимал, насколько бесполезен Север. А вот младший сын Томминто и дело поглядывал на мальчиков Старков с обожанием и с благоговением на грязную волчью суку и ее отродья, которые лежали рядом со столом. Решительно непонятно, почему кому-то пришло в голову держать зверей не на цепи. Она хотела бросить их в псарню или даже убить, но ее муж и слышать об этом не желал, и вместо этого велел принести свежего оленя и отдать его волкам в награду за то, что они поймали Пицеля, когда тот пытался бежать. И, наконец, ее дочь, ее драгоценная золотая львица, которой оставалось всего несколько лет до женского совершеннолетия. И именно на ней Серсия почувствовала, как ярость к проклятым волкам Севера возросла в десятки раз. Ведь ее дочь строила глазки не только наследнику Старков, но и недавно узаконенному бастарду. Отчасти она понимала дочь. Несмотря на свое происхождение, оба мальчика весьма привлекательны. Наследник походил на свою мать Талли густыми рыжевато-каштановыми волосами и голубыми глазами, но телосложение у него было как у северянина. Бастард же взял волосы, глаза и цвет кожи от Старков, и имел более стройное телосложение, чем его брат. Возможно, слухи о том, что его матерью была леди Ашара Дейн, не лишены истины. Такое родство пролило бы свет на то, как мальчик стал столь искусно владеть мечом, хотя Серсия была уверена, что он все равно не сравнится с ее братом. Возможно, было бы лучше, если бы ее брат научил этого ублюдка смирению, пока тот не начал считать себя лучше, чем есть на самом деле. В целом, помимо привлекательной внешности и сомнительных качеств, ни один из них даже близко не был достоин ее дочери. Первый – бастард, узаконенный или нет, он все равно остается бастардом. А второй, пусть и наследник великого дома, но наследник именно Старков. И да будет она проклята всеми семью преисподними, если позволит какому-нибудь грязному волку прикоснуться к ее драгоценной дочери. Похоже, ей придется действовать немедленно. Она увидела, как Мерцелла улыбнулась, поймав взгляд ублюдка, у которого, по крайней мере, хватило ума не оскорблять хозяев дома. Он вежливо посмотрел в ответ и отвел взгляд. Если бы ее мужу взбрело в голову породнить их дома, о чем он часто сетовал во время своих пьяных бредней, то ему было бы достаточно увидеть, как ее дочь строит глазки любому из Старков, и они были бы обручены еще до того, как волки покинут город. Этого она не могла и не хотела допустить. Ей придется позаботиться о том, чтобы дети держались подальше от Старков во время их пребывания в городе, чтобы у ее мужа не возникло никаких идиотских идей. Особенное внимание нужно будет уделить колдуну. Он не должен даже приближаться к ее львятам. Одним богам известно, что он с ними сделает. С тех пор, как он впервые появился на севере незадолго до восстания Грейджейв, об этом человеке не переставали говорить. Когда она впервые узнала о нем, то поступила так же, как и многие, списала на очередного шарлатана, который использовал какой-то трюк во время восстания кальмаров, чтобы завоевать расположение Старков. Но потом она услышала от отца, что это не шарлатан, его сила реальна, и что он использовал эту силу, чтобы обрушить стены пайка. И если и есть во всем Вестеросе человек, который не купился бы на фокусы шарлатана, пусть и искусного, так это ее отец, Тейвин Ланнистер. Время шло, и все больше истории о нем просачивалось к придворным. Многие просто считали, что он хороший вассал своего нового лорда, но Серсия считала иначе. Она считала, что у этого человека нет верности волкам Севера. Он просто использует северного дурака, чтобы возвыситься, а Старк слишком слеп, чтобы увидеть это. Новое учебное заведение на севере, возможность подмять под себя мистеров цитадели, новые продукты питания и средства для их производства с помощью стеклянных садов, способ избавиться от зависимости северян в пище в зимние годы, торговля стеклом с югом и иссосом, увеличение финансового богатства севера, но не короны, экспедиция в Валерию, приобретение утраченных знаний и валерийской стали, но опять же, не для короны, как следовало бы, а скорее для себя и только для Севера. Взять детей Старков под свое крыло и обучить их своей магии, забрать контроль над Севером у Недостарка, устранение Пицеля, человека Ланнистеров, и Мерина Трента, одного из ее инструментов, ослабление короны и дома Ланнистеров. Все это приводило к одному очевидному выводу: колдун планирует восстание, хочет отрезать Север от семи королевств и сделать себя королем новой земли, а затем, в конце концов, он переключит свое внимание на юг и пойдет на остальные семь королевств. Проблема заключалась в том, что никто больше этого не видел, а она не хотела допустить, чтобы будущее королевство ее сына было каким-либо образом разорвано на автономные части. Она знала, что отец работает над чем-то, чтобы удержать север, а значит, и колдуна, в узде. Но она не могла ждать, какие бы планы он ни разрабатывал. Самый быстрый и эффективный способ – это просто устранить Нокса. Но этот метод они и упустили. И все из-за некомпетентных северных кретинов, которые попытались и не смогли убить его. Теперь колдун будет на чеку годами, и подсылать убийц бессмысленно. Но Серсия могла использовать единственное оружие, которым обладали все женщины. Оружие, которым она владела гораздо лучше, чем любым другим, и которое она использовала, чтобы обеспечить лояльность или послушание немногих здесь, при дворе, кого она считала полезным. И глядя на колдуна, можно было предположить, что это не такая уж сложная задача. Его платиновые волосы и сильные черты лица, да, взять его в свою постель, чтобы он был у нее на ладони, весьма простая задачка. Но и у этого решения есть несколько проблем. Главная из них, ее брат, который не знал о том, что она уже использовала этот метод в прошлом и собирается вновь пустить оружие в ход. И на то имеется веская причина. Она и Джейми являются двумя половинками одного целого. Они пришли в этот мир вместе и принадлежат друг другу. Но Джейми не понимал, что иногда ей нужно использовать свое тело, чтобы обеспечить их выживание и выживание их прекрасных детей. Ей придется подождать, пока он уедет из столицы или не будет охранять ее, чтобы сделать свой ход. Другой проблемой, пусть и гораздо меньшей по значимости, был тот факт, что колдун замужний мужчина. Но, право слово, это мелочь. Мужчины часто искали тепла женской постели, независимо от того, тепло это жены или нет. А колдун, в конце концов, человек. Кроме того, жена у него северянка. Конечно, в песнях воспевалась красота и мастерство женщины, пленившей сердце колдуна. Но Серсия прекрасно знала, как все обстоит на самом деле. Эта женщина с севера, она скучна и холодна. Единственная причина, по которой выскочка-служанка стала женой колдуна, заключалась в том, что она, вероятно, первая в этих землях обхватила его хер своей пиздой и забеременела. Она всего лишь охотница на благородных, ни больше, ни меньше. В то время как она, королева и самая красивая женщина в королевстве, мужчины падали ниц, молясь лишь о том, чтобы заслужить ее взгляд. Заставить мужчину забыть на ночь о своей северной шлюхе – пустяковая задача. И хотя мысль о том, чтобы заставить колдуна потерять себя в ее постели и оказаться под ее властью, грела ее самым волнующим образом, она знала, что не может прямо сейчас пригласить мужчину в свою постель. Да и вообще, нельзя было спешить. Оставался шанс, что он один из немногих, кто знает, куда и как совать свой хер. Может, сначала использовать пару шлюх, чтобы соблазнить его и посмотреть, готов ли он. Да, это может сработать, и это будет не так уж сложно устроить. Ее муж часто приглашал шлюх в Красный замок. Не составит труда переманить к себе одну из самых красивых. А после того, как он насытится ею, она сможет использовать все знания, которые сумеет почерпнуть из этой встречи, чтобы заманить колдуна в свою постель и обеспечить его верность. «Пхаха, да ты врешь, парень!» Громогласно рассмеялся ее муж, привлекая внимание всего зала и со всей силы вбивая кулак в стол. «Ты вскочил на голову дракона и трахнул его прямо в череп клинком колдуна. Ха, а ну-ка расскажи еще раз, какой звук издало чудовище, когда ты положил конец его жалкому существованию. Нет ничего лучше, чем хорошее убийство. Ну, может быть, теплая женщина после этого, но боги, чего бы я только не отдал, чтобы оказаться рядом с вами и посмотреть, как зверь умирает, или даже проломить его череп своим молотом, как я уже сделал с тем серебристоволосым ублюдком. Расскажи эту историю еще раз, парень». Оскалившись, Серсия деликатно откусила кусочек жареной курицы, лежавшей у нее на тарелке, пока ее муж требовал, чтобы бастард снова рассказал ему о своей встрече с драконом. Откровенная чушь, а не история. Возможно, мальчишка и был достаточно искусен, чтобы победить Трента, хотя она приписывала его победу странному оружию, которое они с колдуном использовали, но этот сопляк никак не мог убить дракона, да еще пешим. Намереваясь проигнорировать эту историю, Серсия подняла свой бокал с вином, и тот едва не выскочил у нее из рук. Красная эрборская и забрызгала манжеты ее платья. Все из-за дверей, которые распахнулись с такой силой, что створки отскочили от стены и едва не закрылись обратно. В зал, волоча за собой что-то, вошел никто иной, как сам колдун. Его лицо было полностью лишено всяких эмоций. Хотя это не удивительно, учитывая ткань, которой он скрывал глаза. Ее муж-дурак попытался встать и что-то сказать, но не успел. Серсия почувствовала, как из ее горла вырвался крик, когда она увидела, что, или, скорее, кого, колдун втащил в большой зал. Ее брат, ее любимый Джейми, был согнут в талии, а лицо искажено от боли, когда колдун тащил его через зал за ухо. «Как ты смеешь?» – закричала Серсия, поднимаясь на ноги, когда колдун швырнул Джейми перед высоким столом. «Стража, убейте этого урода за то, что он посмел поднять руку на...» Колдун перевел на нее свой невидящий взгляд. Слова застряли в глотке. Серсия чувствовала на себе взгляд его глаз, пусть и не понимала, как это возможно. Дыхание замерло в легких, и ей показалось, будто ее окунули в реку, покрытую льдом. Свет исчез из поля зрения, и наступила темнота, словно она смотрела в узкий коридор, в котором один за другим погасли факелы. Ее тело отказывалось двигаться. Она не могла дышать. Она не могла говорить. Она ничего не могла. Ее окутали тьма и страх. Она никогда раньше не испытывала такого ужаса. Этот леденящий до костей, сжимающий сердце всепоглощающий ужас. Темнота и страх прошли так же быстро, как и появились, и она, задыхаясь, упала обратно в кресло. Учащенно дыша, Серсия в отчаянии огляделась вокруг в поисках поддержки. Но никто, даже ее дети, не двинулся ей на помощь. Казалось, что вообще никто не двинулся с места. Что, как, что бы он ни сделал, это продолжалось достаточно долго. Так почему никто не помог мне? Ваша милость, низкий голос колдуна вскрыл тишину, словно остро наточенный кинжал еремную вену. У нас очень серьезная проблема. Глава 248. Сойдя с корабля, перевезшего его через узкое море, Домерик Болтон, бывший уроженец Севера, на мгновение замер, пытаясь сориентироваться в чужом городе Пинтосе. Городе, который станет началом его новой жизни вдали от Севера и Дредфорта. Первое, что отметил Домерик в своем новом доме, была жара. Она не такая уж невыносимая, но жизнь, проведенная между Севером и Долиной, не подготовила его ни к постоянному солнцу, бьющему на кожу, ни к жаре, от которой он постоянно покрывался слоем пота. Вытирая пот со лба, Домерик уделил некоторое время тому, чтобы составить представление о Пинтосе. Массивные высокие стены окружали город со всех сторон, кроме гавани, но для опытного глаза они выглядели скорее показухой, чем чем-то еще. Настоящая защита города находилась внутри стен в виде квадратных башен, которые возвышались над крышами домов. Он также слышал от моряков, что в городе много обнесенных стенами поместий, почти как маленькие замки, в которых жили самые богатые и влиятельные жители города. Возможно, когда-нибудь он и сам окажется в таком поместье, но точно не сегодня. Ведь все, что у него имеется ценного, это одежда на спине, мешок с золотом, меч и странный сундук, который колдун доверил ему доставить в этот город в обмен на помощь в устройстве новой жизни Домерика за пределами Вестероса.